Ну как? Получится из меня осведомитель? Для меня вполне достаточно, что ты красивая женщина. Гуров поднялся. Идем на кухню. Я сварю тебе крепкого бульона и уложу спать. Ирина выпрямилась, тряхнула головой, явно хотела что-то дерзко ответить, но, опустив плечи, покорно поплелась за Гуровым на кухню. Приготовив из куриных кубиков бульон, Гуров отправился в ванную. Покопавшись в аптечке, нашел какой-то флакон с белыми таблетками, две бросил в стакан, несколько штук аккуратно завернул в фольгу и спрятал в карман. Настояв, чтобы Ирина выпила кружку до дна, дал ей лекарство. Затем уложил в постель, плотно укутав одеялом, и сел в изголовье. Засыпая, Ирина что-то бормотала в забытьи, но вскоре затихла. Убедившись, что хозяйка крепко спит, Гуров запер входную дверь и, не вызывая лифт, спустился по лестнице. Паркуясь у министерства, Гуров увидел «Волгу» с ребятами из контрразведки. С одним из оперативников, сидевшим рядом с водителем, Гуров лет 10 назад работал по одному делу. Он подошел к машине, постучал зажигалкой по стеклу. «Паша, огоньку не найдется?» «Я же не курю, Лев Иванович», — вылезая из машины, смущенно ответил оперативник. «Ну что вы зря время теряете, бензин жжете?» — Гуров закурил. «Неужели рассчитываете, что я второй раз куда-нибудь приведу?» «Лев Иванович, рассчитывает начальство. Мы же выполняем приказы». Из «Волги» вышел молодой паренек, взглянул на сыщика с любопытством. «Здравия желаю, господин полковник. Значит, вы тот самый знаменитый Гуров?» «Здравствуй, мальчик, здравствуй». Гуров оглядел молодого опера и повернулся к старому знакомому. «Паша, приказы начальства следует выполнять». Сыщик взял опера за лацкан кожаной куртки. «Прикажут, и ты в меня будешь стрелять?» «Лев Иванович, что вы в душу лезете? И так жить не хочется». Опер попытался отстраниться, но Гуров держал крепко. «Я это к тому, чтобы знать, когда увижу у тебя в руках железку, дырявит тебе плечо или медный лоб». Гуров отпустил парня, бросил сигарету, растер ботинком. «Мы что, оловянные солдатики? Ни мозгов, ни совесть? Передай Ильину, я его уважал когда-то. Если он хочет у меня что узнать, адрес известен». Гуров кивнул на здание министерства. «Пусть придет и спросит. На что могу, отвечу. А сейчас убирайтесь отсюда, иначе я своим ребятам шепну, вы вмиг без колес останетесь. Придется аварийку вызывать, людей смешить». В кабинете Гуров появился веселый и беспечный. «Порядок, ребята. Правда, место встречи по ходу дела пришлось сменить, но от друзей я избавился без осложнений. Сейчас увидел на нашей стоянке этих деятелей. Совсем двинулись, словно не сыщика пасут, а в казаки-разбойники играют». Гуров прервал себя на полуслове, подумал, возможно, что и не он такой умный. Знакомый опер контрразведки умышленно рядом с водителем сел, умышленно засветился и предупредил. А он, многоопытный Гуров, чуть было не сжег парня. Полковник вынул носовой платок, аккуратно промокнул лоб. Зазвонил телефон. «Да», — Кричко снял трубку. «Лично? Самого? Заместитель не годится? Ну, что с вами делать? Поищем полковника Гурова». Он постучал пальцем на высветившийся на аппарате номер. «Господин полковник, вас просят из контрразведки». Думаю, хотят поблагодарить.